Глава 2. Некоторые отличительные его признаки. Парижский гомен — это карлик при великане. Не будем преувеличивать. У нашего херувима сточных канав иногда бывает рубашка, но в таком случае она у него единственная. У него иногда бывают башмаки, но в таком случае они без подметок. У него иногда есть дом, и он его любит, так как находит там свою мать, но он предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои игры, свои проказы, в основе которых лежит ненависть к буржуа, свои метафоры. Умереть на его языке называется сыграть в ящик. Свои ремесла, приводить фиакры, опускать подножки у карет, взимать с публики во время сильных дождей дорожную пошлину за переход с одной улицы на другую, что он называет сооружать переправы, выкрикивать содержание речей, произносимых представителями власти в интересах французского народа, шарить на мостовой между камнями. У него свои деньги, подбираемый на улице мелкий медный лом. Эти необычные деньги именуются пуговицами и имеют у маленьких бродяг хождение по строго установленному твердому курсу. Есть у него также и своя фауна. За ней он прилежно наблюдает по закоулкам. Божья коровка, тля мертвая голова, паук, коси сена, черт, черное насекомое, которое угрожающе вертит хвостом, вооруженным двумя рожками. У него свое сказочное чудовище. Брюхо чудовища покрыто чешуей, но это не ящерица. На спине бородавки, но это не жаба. Живет оно в заброшенных ямах для гашения извести и пересохших сточных колодцах. Оно черное, мохнатое, липкое, ползает то медленно, то быстро, не издает никаких звуков, а только смотрит, и такое страшное, что его еще никто никогда не видел. Он зовет это чудовище глухачом. Искать глухачей под камнями — удовольствие из категории опасных. Другое удовольствие — быстро приподнять булыжник и поглядеть, нет ли мокриц. Каждый район Парижа славится своими интересными находками. На дровяных складах монастыря Урсулинок водятся уховертки, близ пантеона — тысяченожки, во рвах Марсово поле — головастики. Словечко этого ребенка не меньше, чем у Талейрана. Он не уступит последнему в цинизме, но он порядочнее его. Он подвержен неожиданным порывам веселости и может ни с того ни с сего ошарашить лавочника диким хохотом. Он легко переходит от высокой комедии к фарсу. Движется похоронная процессия. Среди провожающих покойника доктор. «Гляди-ка!» — кричит Гомен. «С каких это пор доктора сами доставляют свою работу?» Другой затесался в толпу. Солидный мужчина в очках при брелоках возмущенно оборачивается. «Негодяй, как ты посмел завладеть талией моей жены? Что вы, сударь, можете обыскать меня?»